Глава 25. Восхождение. Леший. Отдохнувшая и насытившаяся, наша команда продолжила свое восхождение. Вновь возглавил шествие Лао Димитрий. За ним, иногда меняясь местами, шли Эдуард и Владимир. Затем Игорь, все время держащийся нас с Флавианом в зоне видео и аудиодосягаемости. За ним, собственно, Флавиан и в авангарде Аз Многогрешный. Вскоре тропа вынырнула из чащи леса и пошла по краю склона. Камней на тропе стало поменьше, идти, соответственно, легче. Пройдя какое-то расстояние по почти горизонтальной поверхности, мы вновь стали подниматься по усилившемуся уклону тропы вверх и оказались на небольшой террасе, на которой тропа поворачивала влево. На этой террасе на самом краю обрыва стоял второй крест, сделанный из вертикально закрепленного в камнях столбика, высотой чуть более 2 метров, и привязанный к нему толстой веревкой, перекладиной из ветхой, изъеденной ветрами и дождями доски. За крестом открывалась потрясающей красоты панорама Афона, уходящего вдаль в сторону материка. Клонящееся к закату солнце освещало побережье и восходящий от него склон горы мягким золотистым светом, в лучах которого и зелень, и камни выглядели какими-то словно воздушными, словно дышащими и источающими себя некий благоуханный дух. Дивна красота Божьего творения. Конечно, тут же все подоставали свои фотоаппараты. Эдуард свою навороченную лейку, я сквозь скромный кенончик, отец Дмитрий и Владимир – простые мыльницы. Игорь и Флавиан не фотографировали. Флавиан, понятно почему. У него есть свой личный фотолетописец, то есть я. А Игорь тоже понятно. Зачем ему снимать, когда он просто живет во всей этой красоте? Отщелкав столько кадров, сколько каждый снимающий счел достаточным, фотографы зачехлили свои аппараты, и мы двинулись дальше. Вскоре лес стал редеть и мельчать. Деревья в нем становились все более приземистыми и кустоподобными. Очевидно, на этой высоте уже начиналась другая климатическая зона. Тропа попетляла через эту растительность и вновь выбралась на открытое пространство склона. Справа внизу простиралась вдаль голубеющая гладь моря, с еле видной ниточкой полуострова Ситония на горизонте. Слева вздымалась вверх зеленая с каменистыми проплешинами гора. С двух сторон тропы, высотой примерно по пояс, росли какие-то густые мелколистные кустики со светло-коричневыми шишечками. Я пригляделся к ним повнимательнее, так как в этих шишечках мне показалось что-то знакомым. И точно. «Отче!» — возвал я к Флавиану. «Нет, ты подивись! Ты когда-нибудь видел дубовые желуди, растущие на кустах?» «Видел», — спокойно ответил Флавиан. «В горах Кавказа. И когда ходил в Приэльбрусье. Там тоже растет местами такой карликовый кустообразный дуб». «Понятно», — протянул я разочарованно. «Все-то вы, батюшка, в этой жизни повидали, не то что мы, мирские домоседы». Флавиан лишь хмыкнул и не удостоил ответа мою инсинуацию. «Посмотрите, какая красота!» Отец Дмитрий остановился впереди, тем самым остановив всю цепочку шествовавших по тропе паломников, и указал рукой направо, где острым гребнем, словно плавник, венчающий вздыбленный хребет огромного морского зверя, возвышалась в отдалении высокая, поросшая редколесьем скала. Зрелище действительно восхищало. «Смотрите, смотрите!» — призвал наиболее глазастый из нас Игорь. «Там на вершине церковь стоит!» Я присмотрелся. Действительно, на вершине скалы виднелось какое-то строение. Я вытащил фотоаппарат, присоединил к нему телевик, посмотрел видоискатель, приблизил максимальное изображение вершины той скалы. Там отчетливо виднелся домик с куполом, увенчанный крестом. Вероятно, келья с церковью и экклесией под одной крышей. Я дал посмотреть видоискатель Флавиану, а тот Игорь. То же самое проделал Эдуард со своей лейкой, предложив ее в качестве подзорной трубы отцу Дмитрию и Владимиру. «Надо же!» — сказал Эдуард, сделав возвращенным ему фотоаппаратом несколько снимков храма на вершине скалы. «Неужели там кто-то живет и молится?» «Вполне возможно», — ответил Флавиан. «Судя по ухоженности здания, похоже, что оно не заброшено». «Это ведь как-то туда еще и залезть надо», — поразился я. «Интересно, с какой стороны туда тропа идет? Отсюда со всех сторон уж больно круто будет подниматься». «На Карауле еще круче», — отозвался Игорь. «Я там был один раз. По цепям, натянутым на скалы, поднимались. Опасные места». «Зачем вообще такие дебри забираться?» — недоумевая спросил Эдуард. «Ведь есть же вполне комфортные скиты и монастыри, где все оборудовано, где медицинская помощь, в конце концов, доступна». «Ты бы там хотел подвязаться, отче?» — повернулся к Флавиану отец Димитрию, показав рукой на ту келью. «Хотел бы», — задумчиво ответил тот. «А ты?» — Флавиан обратился к Игорю. «Еще бы! Конечно, хотел бы», — не раздумывая ответил Игорь. «Только отец Никифор на отшельничество не благословит. Не готов я еще». «Вот вам и ответ», — посмотрел на Эдуарда Флавиан. «Я бы тоже хотел, если бы не был приходским пастырем. Там Бог ближе, поэтому монахи туда и карабкаются». Эдуард посмотрел на Флавиана, Игоря, отца Димитрия каким-то детским, удивленно восхищенным взглядом. Молча покачал головой и убрал фотоаппарат в чехол. Мы двинулись дальше. Тропа стала понемногу забирать вглубь перелеска, постепенно переходящего в настоящий серьезный лес. Причем лес этот был уже не такой, сквозь который мы шли после скита святой Анны. Тот лес был лиственный, достаточно густой, но в то же время легкий какой-то, прозрачный. А этот лес, в который мы углублялись, все сильнее начинал напоминать декорации какому-то мистическому или сказочному фильму. Редкие старые корявые деревья с полуобнаженными крупными корнями и множеством спутанных, перекрученных каких-то ветвей. Кустарник между ними, тоже какой-то притаившийся, небольшие елки тут и там. Листва толстым слоем под ногами вперемешку с обломанными ветками и камнями. «Того и гляди, сейчас леший какой-нибудь выскочит», — мрачно пошутил я, видя, что и мои спутники прониклись харизмой этого места. «Да вот и он», — показал рукой Владимир на какое-то странно грязно-черное нагромождение поверх одного из стоящих при дорожке камней. Нагромождение зашевелилось, и стало ясно, что им было какое-то живое существо. Мы инстинктивно остановились и сдвинулись поближе друг к другу. Игорь неприметным движением опустил с плеч рюкзак и передвинул свой тесак поближе к правой руке. Сидевшее на камне существо спрыгнуло и перегородило нам дорогу. Оно было частично человекообразным, а частично, прежде всего, крючковатым, поблескивающим клювом носом, выпученными грязно-желтыми глазами и свисающими с размахивающих рук, подобно растрепанным вороньим крыльям, обрывками длинной, похожей на рясу черной одежды. Существо напоминало старую хищную птицу. Что-то явно демоническое доминировало во всем облике этого странного существа. Шепеляво отсутствием передних зубов, при крепких ярко выраженных клыках обеих челюстей, гнусное по виду создание хриплым каркающим голосом завопило. «Это вы куда идете? Метаморфозу идете? Метаморфозы хотите? Идите, идите! Сломайте там себе руки и ноги, и позвоночники сломайте, и ребра, и шеи, все себе переломайте. Скоро не будете туда ходить, по норам ползать будете. Скоро мы везде будем ходить гулять. Эх, погуляем, ох, как погуляем!» Существо, радостно оскалившись, запрыгало в каком-то безумном танце. Мы все замерли в какой-то парализующей оторопи. Настолько неожиданным было явление этого существа, что мы не сразу поняли, как реагировать на его жутковато-мерзкое шоу. Первым пришел в себя Игорь. «Отче, благослови загасить!» — повернулся он к Флавиану. «Не надо!» Флавиан поднял руку со священническим перстосложением. Широким жестом осенил злобное создание знамением креста. То же самое повторил за ним отец Димитрий. «Да воскреснет Бог и расточатся в разе его!» — начал батюшка читать молитву животворящему кресту. Существо остановило свой бешеный балет, словно лучами гиперболоида окатило нас прожигающей ненавистью взгляды безумных желтых глаз и, гортанно взвизгнув, нырнуло в сплетение корявых кустов. Мы все дружно начали креститься. «Отец Флавиан, что это такое было сейчас?» — — обратился к моему батюшке заметно побледневший фотограф Эдуард. «Это человек был или нет?» «Да кто же его знает?» — ответил Флавиан. «Может, и человеком когда-то был. Может быть, это какой-то монах Сиромаха, с ума сошедший. Может, и еще чего. Но явно не от Бога он нам благовестить пришел. Было бы странно, если бы нас в этом пути ангелы сопровождали», — улыбнулся отец Дмитрий. «Видимым я имею в виду образом. Наверное, носителям зла наше путешествие не нравится. Это хорошо». «Почему хорошо?» — не понял Эдуард. «Потому что все, что приносит какую-либо духовную пользу человеком, ненавистно дьяволу, и он старается им во всяком добром деле препятствовать», — ответил Флавиан. «Батюшка считает, что поскольку только что виденный нами демарш очевидно имеет под собой демоническую основу, то из этого следует, что наше восхождение может принести нам реальную духовную пользу. Давайте-ка, братья, усилим молитовку Иисусову. Идти еще долго, смеркаться уже начинает». «Что это за молитва Иисусова?» — спросил Флавиана Эдуард. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», — ответил ему батюшка и, покопавшись в кармане подрясника, вытащил небольшие дорожные четки тридцатку. «Вот, берите вот так пальцами один узелок и произносите про себя эту молитву. Потом следующий узелок, опять молитву. И так, пока не дойдете до крестика. А на крестике скажите: «Пресвятая Владычица Богородице, спаси меня грешного». И опять по кругу молитву Иисусову». «Хорошо», — радостно взял четкий Эдуард. «Я попробую. А что, вы все так молитесь?» «Пытаемся», — ответил Флавиан. Мы продолжили восхождение.